Посетители в большинстве своем уже достаточно много выпили, поэтому шумели и на новых гостей внимания не обращали. За одним из столов Немченко приметил Олов, двух парней и одну девушку-воздушницу, сидевших вместе с такими же молодыми людьми. «Студенты, к гадалке не ходи», — определился Андрей, может даже сокурсники Джесси и Эльме. Где-то на середине зала гадюка притормозила и придержала спутника. Своего она добилась, располагавшаяся поблизости мужская компания обратила на них свое внимание. Сразу двое мужчин, обоим под 30, или им густые бороды добавляли возраст, подскочили как ужаленные. «Алька», — пробасил один из них, — «ты с кем это тут связалась? Что за хлыщ? Эй, ты!» Его нетрезвый взгляд сфокусировался на серебре стихии тени, и он быстро сдулся. «Ол, я это, извините, ол, я того, ол», — эхом повторил второй и плюхнулся обратно на скамью. «Привет, Ройм, привет, Гатер», — улыбнулась гадюка. «Это мои соседи», — пояснила благородному спутнику. «Вы уж их простите, они вас сразу не признали. Ради тебя, моя милашка, я всем все готов простить». Андрей притянул воровку к себе, но в следующий раз он грозно посмотрел съежившихся бородачей и на всю их присмиревшую компанию. «Следующего раза не будет, мой любимый господин, обещаю, они умеют себя вести». Изображать из себя высокомерного, напыщенного мага Немченко давно научился, и получалось это у него очень неплохо. Попаданец важно кивнул, посмотрел на всех приказчиков как на вшей и позволил спутнице себя увести. Кабинет, как ни странно, оказался весьма приличным. Там обнаружились новенький стол и два диванчика, на которых могло бы разместиться человек 6. Землянин с воровкой сели напротив друг друга и сделали заказ. Аля тоже оказалась не голодной, так что с едой поскромничали, зато вино благородный Анд заказал самые лучшие. «Да уж, рожи у твоих неудачливых ухажеров неприятные». Андрей посмотрел вслед убежавшей исполнять заказ разносчицы. «Или они, когда трезвые, получше выглядят?» «Не, такие же», — засмеялась воровка, поправляя свои удивительные волосы. У попаданца были вначале подозрения, что такой идеальный черный цвет вороньего крыла получен с помощью какой-нибудь алхимической краски, но, нет, брюнетка Аля натуральная, как на земле говорили, жгучая. Теперь они надолго о приставаниях ко мне забудут. Хватит и на неделю, а там тебя они могут больше не увидеть. Господин, подожди немного. Немченко не хотел, чтобы их разговор подслушали, а в порядочность владельцев питейных заведений он не верил. Информация, оружие. До такой истины в Гертале додумались и без подсказки угодившего сюда землянина. Перейдя в сумрак, Андрей прошел сквозь стены и убедился, что прав. Рядом располагалась клетушка, где сквозь отверстие можно было слышать разговоры, которые велись в кабинете. Для удобства шпиона имелся табурет. В данный момент здесь никого не находилось, видимо, беседа влюбленной парочки интереса у кабачицы не вызвала. Убедившись, что можно говорить свободно, попаданец вернулся к воровке. «Что-то нужно сделать?» – спросила та. «Я вам зачем-то нужна?» «Ага, в качестве жены», – подтвердил Немченко. «Не изумляйся ты, сейчас все объясню. В Миллите хоть раз бывало?» «Нет, я тоже. Вот и хочу тебе предложить его навестить вместе со мной. Это далеко. Про этот трактир ты совсем недавно то же самое говорила. Но Миллит — это ведь не другой конец Далия». «Нет, господин, вы только не подумайте, что я не помню о своем долге жизни перед вами. Сделаю все, что посчитаете нужным». «Вот именно, должна была, а теперь вдвойне. Думаешь, я за даром тебя от приставаний этих придурков освободил?» «Шучу». «Ладно, не хмурься, уверен, тебе понравится мое предложение». Он прервался на полуслове. Разносчица оказалась шустрой и уже прибежала с кувшином вина, кружками и тарелкой с фруктами. Андрей потрогал пальцем сливу, мокрая, значит, мыли. Едва за служанкой закрылась дверь, попаданец посвятил гадюку в свой план сделать молодую воровку богатой, счастливой и обеспеченной интересной работой на много лет вперед. «У тебя будет не только мое покровительство, но и короны». Немченко допил кружку и кивнул. С вином не обманули, действительно принесли достойного. Но это все в будущем. А пока нам предстоит сделать одно конкретное дело в соседнем королевстве. Слышала ведь о попытке покушения на принца Севида? Об этом весь город знает. Ну, вот, такие преступления нельзя оставлять безнаказанными, а казнь простых исполнителей – это не месть. Отомстить всерьез должны будем мы с тобой. Да-да, если страшно, скажи сразу. Как попаданец предполагал, гадюка легко согласилась участвовать в рейде. В принципе, адепт тени девятой ступени мог обойтись и без помощницы. Пришел, увидел, победил – это то, что попаданец всерьез считал для себя возможным осуществить. Проблема заключалась в незнании, кого конкретно требуется победить. В Миллите, как и в Даляре, помимо официальной королевской власти тоже имеется свой клуб избранных. Именно он мог стоять за покушением, а еще не исключалась возможность участия в организации диверсии имперских представителей. В общем, со всеми этими вопросами необходимо разобраться на месте, а, значит, какое-то время пожить в Равине, столице Миллита. И здесь помощник, особенно такой ушлый, как воровка-гадюка лишней точно не будет. Мне не нужно будет еще подумать. Аля отложила недоеденную грушу на стол. Я согласна. Это будет очень интересно. Это будет славная охота. Вспомнил Андрей фразу из Маугли. И, поверь, доходная. Он уже считал пригородное имение у себя в кармане, но и про помощницу не забудет при раздаче наград. Пойдем, я тебя провожу. Темно на улице, мало ли. Кто к красивой девушке решит пристать? В зале народ разошелся так, что даже музыкантов почти не было слышно. Приставал и гадюки уже испарились. Сообразили, что ее Олу лучше на глаза лишний раз не попадаться. Вдруг у него настроение испортилось, и он припомнит их нечаянную непочтительность. Замеченная накануне Андреем молодая могиня лихо вытанцовывала, стуча башмаками что-то ирландка. Степ или чечетка, что-то типа того. А вокруг нее не отставали приятели, как благородные, так и не, иногда хватая Олу и кружа, не отличая от других подруг. Неужели, подумал землянин, Джиса со своими однокашниками также зажигает? Надо будет спросить. Наверное, негоже супруге десятирангового мага так себя вести. Пусть лучше после учебы сразу домой едет, особенно, когда его не будет в городе. Спасибо, господин, премного благодарна. Трактирщица, низко кланяясь, сама проводила Элария до крыльца. Немченко выдал ей еще одну серебряную монету, отказавшись брать сдачу. До доходного дома, где Аля снимала комнаты, идти оказалось совсем недалеко. Чтобы уж закрепить легенду о благородном любовнике, Андрей поднялся с девушкой на третий этаж к ее квартирке. Несколько десятков пар глаз были свидетелями того, как он зашел к Але в дверь. Устройство доходных домов походило на земные общежития, длинный коридор с комнатами по обе стороны, одной общей кухней и двумя ваннами. Время было не совсем позднее, так что свидетелей оказалось достаточно, включая хозяина дома, встретившегося на первом этаже. «Что ж, спокойной ночи», — пожелал ей Немченко. «Уйду сумрачным путем, так что, для всех твоих соседей я провел ночь здесь». «Да, жаль, что это будет лишь обман», — лукаво улыбнулась гадюка. «Но, давай без этих вот женских штучек», — усмехнулся Олрей. «Через пару-тройку дней пришлю за тобой кого-нибудь или сам к тебе прямо сюда явлюсь. И, ты поняла, про свои дела воровские пока забудь. Пока». Махнув на прощание рукой, Немченко с помощью магии вернулся в свой особняк. Глава 14. Утром Рея отправились в университет вместе. Их карета встала в пробку на перекрестке улиц всего в сотни другой шагов от въезда на его территорию. Такие транспортные неприятности случались нередко. В средневековье не было автомобилей, зато небольшая ширина улиц, бойкая торговля почти вдоль всей их протяженности, немыслимое количество пересечений с проулками и достаточно большое количество двигавшихся в разных направлениях повозок, вьючных животных, всадников, носилок и пешеходов приводили к заторам, выбраться из которых иногда занимало времени не меньше, чем из той, которая образовывалась на Волжской набережной в часы пик. «Давай пешком дойдем», — предложил супруге Андрей. Отчетливо было слышно, что все усилия эскорта разогнать образовавшиеся впереди столпотворение и затор к быстрому успеху не приведут. «Я зачем за десятирангового мага замуж выходила?» — отмахнулась Джиса. «Для чего владетелями так рано стали? Чтобы как студентка-простолюдинка в университет прибывать?» Она, конечно же, шутила, приходила сюда и пешком, причем, не раз, но Андрей все понял правильно. С мужем Аларей желала явиться во всем блеске своего положения, хотя и оделась повседневно. «Ну, тогда давай ждать». Попаданец пересел к жене, обнял за талию и положил голову ей на плечо. Говорят, во всяком случае, так он в прошлой своей жизни слышал, что высшая ступень совместимости у людей, когда им комфортно вместе молчать. Так это или не так, однозначного ответа у Немченко не было, однако, с Джисой они действительно могли получать удовольствие и без слов, от одного только присутствия рядом друг с другом. Из пробки их карета выбиралась минут 10. За это время уже раз 5 могли бы ногами дойти. Зато в ворота въехали с большим шиком и остановились у парадного подъезда. Дверцу им открыла Рада, только бывшая разбойница смотрела не на выходивших из экипажа господ, а вокруг. Крутила головой на 180 градусов, будто сова. «Рот закрой, муха залетит», — посоветовал ей попаданец. Действительно прибыли заранее, до занятий еще оставалось где-то полчаса, и большинство студентов занять свои места в аудиториях не спешило, кучковались стайками в парковых зонах, расположившихся между и перед зданиями и кампусами. Джиса, Ант, от группы студентов, о чем-то оживленно споривших возле скамейку шарообразно постриженных кустов, к Каламрии устремились Эльми с Ситом. «Вы вдвоем сегодня, Ант, а ты никак тоже решил пойти учиться?» Конечно же, парни рисовались перед остальными своим привилегированным знакомством не с кем-то, а с самим новым членом клуба избранных магов. Про их дружбу с его супругой тут и так все знали. «Увы, друзья, нет». Андрей подыграл приятелям, ответил также громко. Поочередно обнялся с каждым из них. «Дела, знаете ли, привели, дела». Следом подбежали и трое Джессиных подруг. Стрелять в молодого красавца Анда глазками они в присутствии Алирии не рисковали, хотя во время предыдущих встреч землянин не раз ловил на себе их заинтересованные взгляды. Десятиранговый адепт Тени был одет в дорогой костюм и носил дорогие амулеты на всех пальцах. Смотрелся очень впечатляюще. Попаданец рассудил, что встречают по одежке, и скромничать не стал. Карета уже отъехала на стоянку, обустроенную где-то в глубине территории за хозяйственными сооружениями, и из подъезда выскочил серьезный молодой мужчина, представившийся заместителем начальника секретариата. «Я вас провожу, Ол. Вчера вечером из королевской канцелярии предупредили о вашем визите», — сообщил он. «Вы рано. Ректора еще нет, но вскоре прибудет. До вечера». Попрощался Андрей с супругой, дожидаться ее он не будет. «Пока», — махнул рукой приятелем. «Увидимся завтра-послезавтра. Разговор к вам есть». Заметил, с какой завистью смотрели студенты на его приятелей. «Еще бы, член клуба у них в друзьях, вон как свободно общаются». По мраморным ступеням он вслед за сопровождающим поднялся в главный корпус. Королевскому дворцу университет уступал, если не в размерах, то в величественности и украшениям, но все равно смотрелось грандиозно, не уступал финансовой академии, где Немченко грыз гранит науки 5,5 лет. В коридорах на него повеяло ностальгией. Вроде и миры разные, эпохи, и наука тут совсем другая, а все же что-то общее витает в самом воздухе. Важные, озабоченные преподаватели, студенты, кто бесшабашный, кто, наоборот, весь в переживаниях, та парочка, с которой столкнулись на лестничной площадке между первым и вторым этажами, затравленный паренек и девушка с всклоченными волосами, явные ботаны-зубрилы, в общем, все, как когда-то 20 или около того лет назад. У Немченко даже потеплело на душе. Так уж человеческая память устроена, что все плохое задвигает куда-то глубоко, а хорошее оставляет на поверхности. Годы учебы в академии не были для Андрея легкими, всякое бывало, но по прошествии времени воспоминания становились лишь светлее и светлее год от года. Разумеется, административным оказался последний, третий этаж, его правое крыло, тут повсюду так было принято. До попаданца дошло, какую, не то чтобы неправильность, а незавершенность он замечал вокруг. Отсутствовали портреты выдающихся мыслителей и ученых, их цитаты, или изображения правителей, как умерших, так и ныне здравствующих. Если с портретами все было ясно, изобразительное искусство, даже в отсутствии каких-либо запретов на рисование людей, здесь отсутствовало, то вот умные изречения могли бы и развесить, может подсказать, нет, решил, что не стоит. Зато искусство скульптур, бюстов и барельефов развивалось вполне прилично. Во всяком случае, голова на постаменте перед дверями секретариата вполне напоминала Ратвеса IV. Кого должен изображать бюст с другой стороны прохода, Немченко не понял, да и не надо ему. Подождите недолго. Сопровождающий провел визитера в комнатку для гостей рядом с кабинетом ректора, не став представлять двух пожилых важных теток в приемной, вскочивших из-за столов при появлении Алария. «Вам принесут вина, не надо», — отказался Андрей. «Я не из тех, кто с утра выпил и весь день свободен. Пусть чай принесут, если не затруднит». Комната оказалась большой, обставленной красивой мебелью из мореного дуба. Больше всего внимания попаданца привлек огромный во всю стену, от пола до потолка, шкаф, забитый фолиантами. Руки сами туда потянулись, но Немченко себя сдержал, не для чтения сюда приехал, и сел в одно из кресел, стоявших перед длинным столом. Чай, да еще с румяными булочками, ему принесла одна из теток секретарш. Сдоба оказалась свежей и вкусной. Андрей, хоть и плотно позавтракал, сам не заметил, как умял всю тарелку. Ректор появился, когда благородный Ант почувствовал себя удавом, проглотившим слона, оставил в памяти зарубку выяснить через жену или приятелей, откуда в университете такая замечательная выпечка, может ли им стоит самим стать клиентами этой кулинарии. «Простите, благородный Ол», задержался, извинился вошедший в комнату сильно пожилой, заметно за 70, седой мужчина с длинными как у цветов жизни, хиппи волосами. Бродяг, пойманных на кражах, для лабораторных опытов привезли, а они все чуть живые. Половину пришлось обратно страже вернуть. «Я ректор Витар, мне о вас вчера сообщили. Пройдемте ко мне в кабинет», — предложил он. Витар Домнус был удивительным человеком. Одно то, что он, не будучи магом, занимал столь высокий пост, говорило о многом. Немало Олаф служила простолюдинам, подчиняясь им по долгу работы. В основном это были слабосильные маги, воздушники или водники, привлекаемые морскими гильдиями и торговыми компаниями в экипаже кораблей. А вот на государственной службе с такой ситуацией землянин столкнулся впервые. Ректор создавал впечатление мужика, что называется, не от мира сего, какой-то рассеянный, неорганизованный, то что-то забывший сказать секретарям и выскочивший в приемную, то зачем-то доставший гостю устав университета, хотя его об этом никто не просил, то решивший угостить гостя замечательной настойкой и наливший в кубок простой воды из кувшина. «Почтенный, я к тебе ненадолго», — Немченко с улыбкой наблюдал за чудачествами Домнуса. «Ты бы сел, мы бы поговорили, и я не стану больше тебе сегодня докучать». Впечатлению, что старик просто впал в возрастной маразм, Андрей не верил, знал от Джесса и приятелей, каким авторитетом у студентов и преподавателей ректор пользуется. Человек энциклопедических знаний, как сказали бы в родном мире попаданца, талантливый исследователь и неплохой руководитель. С последним у него явно имелись проблемы, но выручал штат хорошо отобранных помощников и деканов факультетов. Да, конечно, Витар немного пометался и сел не в свое кресло во главе стола, а напротив гостя. Чем могу быть полезен? Благодаря супруге, уже зная, с кем ему предстоит иметь дело, землянин предусмотрительно накануне записал свои пожелания на листке бумаги, который и вручил ректору. Теперь тот ничего не забудет и не перепутает. Осталось лишь доходчиво объяснить, кому и зачем это нужно. Разумеется, рассказывать о своих планах создания нового ведомства попаданец не собирался. Во-первых, вопрос еще не решен окончательно, а, во-вторых, всем подряд знать об этом ни к чему. Олрей сообщил, что подбирает кандидатов на должности в тайной службе, и требуются ему не только студенты, но и те, кто уже завершил учебу. Документы на выпускников хранятся в архивах достаточно долго. По опыту прошлой своей жизни Немченко знал, как часто успешные в учебе люди затем не могли найти себе хорошей работы и вообще достойного места в жизни. «Зачем тебе такие неудачники?» – спросила его вчера Джесса. Он уверенно ей ответил, что при грамотном руководстве каждому можно найти применение, их полученные навыки и знания обязательно пригодятся. Беседа с ректором много времени не заняла, от него требовалось только организовать содействие карту Олстирсу, а уж магистр сам отберет нужный контингент, с которым благородный Ант индивидуально побеседует уже после возвращения из Миллита. Есть еще один вопрос, но его я бы хотел решить с деканом алхимического факультета, сказал Немченко. Салам Тольмием, да, он ведь здесь, не в отпуске. Конечно же нет, но у него сейчас могут быть занятия. Ректор посмотрел на высокородного гостя и увидел, как у того приподнялась правая бровь. Андрей перенял эту манеру Джесса в общении с простолюдинами. Пока действовало безотказно. Его вызовут, Ол. Декан явился через четверть часа, не торопился, похоже. О том, кто его ожидает в кабинете ректора, уже явно знал, потому и зашел хмурым. Опасаться вроде бы ему было нечего, придирки к Эльмию и Ситу могли объясняться собственными промашками студентов, но все же и Олрей прекрасно знал причину негативного отношения Элатольмия к его приятелям, и декан знал, что благородный Анд знает, так что приготовился к тяжелому разговору. Как выяснилось, зря. Встреча получилась очень короткой. Андрей с вежливой улыбкой сообщил, что студенты Эльми Короны Ситлинев приняты на работу в тайную службу, будут выполнять разные задания, в том числе, связанные и с некоторыми нарушениями университетских правил. Попрошу, Ол, иметь это в виду, закончил попаданец. С наложением наказаний на наших агентов не торопиться, все согласовывать со мной. И еще, думаю, не стоит говорить, что о нашем разговоре никто, кроме здесь присутствующих, знать не будет. Если нет возражений и все понятно, позвольте откланяться. Немченко встал. Несостоявшийся родственник Перенов его примеру не последовал. Как бы эта неожиданная служба не вышла данным учащимся боком, декан упорно отводил взгляд. Не пришлось бы отчислять их за неуспеваемость. «Надеюсь на ваши таланты преподавателей», – качнул Ол Рей головой. «Оценка ведь ставится не только студенту, но и его учителю». «Так, конечно, Ант, не беспокойтесь», – ответил вместо Элла Тольмия ректор. «Если будет необходимо, я сам с ними дополнительно позанимаюсь. Заранее благодарю». Немченко коротко кивнул Витару и многозначительно посмотрел на декана. «Не хотелось бы, чтобы между нами вдруг возникло недопонимание. Теперь родственник Мин Ол Мина мог хоть весь известись. Что-то сделать неприятное приятелям Андрея он не сможет. Так только, если по мелочи напакостить, вроде снижения оценки. Парням это будет уже без разницы». Попаданец не сильно и соврал, когда говорил, что Эльми с Ситом будут агентами. Он всерьез рассматривал кандидатуры обоих на службу к себе в разведку. Собственно, для этого их и надумал пригласить на разговор. От провожающего землянин отказался. В приемной, прямо на глазах теток и одного красного как рак студента, видимо, вызвали на ковер, ушел в сумрак и переместился к себе в особняк сразу в кабинет, откуда вызвал слугу и приказал, как только прибудет Олсертис, провести к нему. Ему, как всегда, было чем заниматься, даже оставаясь в одиночестве дома. Достал из магического семейного хранилища небольшой сапфир и отправился в гости к подруге стихии. Что сейчас будем смотреть? Таня в этот раз появилась сзади, за его креслом. Ты обещал по заявкам зрителей, а я так и не смогла придумать, чего мне хочется. Нет, я желаю всего, но что конкретно? Бывает, это нормально, что-нибудь придумаю. Мне хуже, знаю, что нужно, но моя добрая тень мне, наверное, никогда таким не наградит. Это я для нее любимой готов все, что угодно исполнить, а она... Таня его подход оценила смехом и, устроившись к своему адепту на колени, она была совсем невесомой, сказала: «А ты хитрый, Андрей, хочешь чувство вины у меня вызвать? Даже если и так, то что? Ничего, говори уж, чего тебе не хватает, помогу, если смогу». Будущему начальнику разведывательной организации королевства крайне не хватало возможностей для его неодаренных агентов перемещаться сумрачными путями без его личного участия. Получить же себе на службу достаточное число магов, которых он готов обеспечить амулетами для перемещения третьего уровня, Андрей точно не сможет, их слишком мало, тем более, не связанных другими обязательствами. Хитрый подход попаданца к Тане принес ожидаемые плоды. После недолгих раздумий стихия наградила своего адепта умением создавать портальные площадки на основе драгоценных кристаллов и артефактов ключей для них первого уровня, которые можно делать хоть из кварца, хоть из хрусталя, да даже из обычного стекла, если не требуется долговечность работы изделия. Теперь разведка Делиара может получить прекрасную возможность со временем опутать своими сетями весь континент. Не знаю даже, как тебя благодарить. Немченко искренне поблагодарил подругу, поцеловав холодную как мрамор щеку. «Просто спасибо, просто пожалуйста», — вновь засмеялась тень. «И Титаника поставь еще раз, да не вздрагивай, не сейчас, вечером, когда Джи будет, ей тоже нравится. Этот фильм Андрею успел надоесть до тошноты, только не откажешь же, в самом-то деле, после такого подарка». Естественно, он согласился, а пока посмотрел с ней и записал на сапфир несколько серий «Чебурашки». Маленькие Эллы, как выяснилось, тоже полюбили синема. Олстерс явился точно к назначенному времени, будто уже изобрел носимые часы. По выражению его лица Немченко сразу же догадался, что произошла какая-то неприятность, не из самых крупных. Хозяин дома не стал дожидаться, пока им гасридой накроют обед, спросил усевшего на диван магистра: «Что случилось, Карт? Сивит, Ант, я не знаю, от глупости или из желания тебе навредить, но перед самым отъездом из Далия, он вслух хвастался, что за покушение на него Миллицы совсем скоро заплатит, и что один молодой десятиранговый маг над этим уже работает. Представляешь, какой придурок наш принц, имени твоего не называл, но и так всем понятно, кто у нас этот могущественный Ол. Там у половины присутствующих имеется родня в Равине, и эфирники у многих. Даже не сомневайся, уже вчера вечером в Миллите узнали о твоих планах. А мне интересно, как об этом наш принц пронюхал? Спросил Немченко, подумав, что это, в самом деле, дурость или месть за Джису. Кто ему мог сказать об этом? Или король, или кто-то из тех, с кем ты обговаривал свою поездку в Равину. Олсертис хлопнул себя по коленке. Если хочешь знать мое мнение, то король тут ни при чем. Кто-то из твоих коллег по клубу. Отмени намеченную диверсию или перенеси на более поздний срок, когда миллицы устанут находиться на стороже. Командир, мне надо будет подумать. Землянин предполагал возможность различных пакостей на пути к реализации своего намерения, но не так быстро и такую простую. Знаешь, я даже в растерянности. Правда, такого нарочно не придумаешь. Ладно, пошли поедим. Я тебе расскажу, что надо будет сделать. Кстати, ты своих людей оповестил, что я желаю с ними поговорить. Да, не лично каждого, но по цепочке передадут. Назначай время и место. Отдельно будешь беседовать или со всеми сразу. Это мы тоже сейчас с тобой обсудим. С кем-то индивидуально, а кого-то и коллективно. Глава 15. Осень в Даляре, ее первая половина, мало чем отличалась от лета, но ранним утром третьего после посещения Эламрием дня словно бы решила напомнить о себе резким похолоданием, хмурым темно-серым небом и мелким моросящим дождиком. В такую погоду хорошо спится. Андрей посмотрел на свернувшуюся калачиком и завернувшуюся в одеяло будто в кокон Джису и тихо встал с постели. Пусть супруга спит сколько хочет, выходной все же, а поваляться подольше она очень любила. Ложилась поздно, а вот по утрам будних дней мучилась из-за необходимости раннего подъема. Для домашних слуг эти часы были самыми ответственными. Кому по долгу работы не удавалось избегать встречи с хозяйкой, обязаны были все делать безукоризненно. Натянул штаны и вдел ноги в домашние войлочные боты, очень тихо ступая посетил ванную комнату и отправился вниз. Громко орать белугой, вызывая Имгу, разумеется, не стал. Еще на лестнице почувствовал идущий с кухни приятный запах сдобы кофе. Неподалеку от особняка имелась булочная, но уреев выпекали свой хлеб. Что же касается кофе, к которому Немченко в прошлой жизни был совершенно равнодушным, а в этой вдруг полюбил, то кроме хозяина этот напиток никто не пил. Джиса раз попробовала, скривилась и сказала, что больше этой южной горькой дряни, ни с молоком, ни с сахаром, ни глотка не сделает, а супруг, раз у них денег девать некуда, пусть покупает. Зерна кофе и в самом деле стоили дорого, очень дорого, в Нагабине, а в столице, плюс ко всему, их еще и не так-то просто достать, оттого слугам данный напиток не полагался. Тогда с чего вдруг им пахнет, благородный Ант распоряжение его приготовить еще не давал. Ну, как Хлея, сбылась твоя мечта? Повар с добродушной улыбкой смотрел на девушку. Немченко припомнилось, что вроде бы посудомойку. «Видишь, ты меня ночью порадовала, а я, как обещал, сварил тебе кофе. Допивай скорее, да проветрим здесь, а то скоро хозяева встанут, могут учуять». Стоя на пороге кухни еще незамеченным, Андрей мотнул головой. Ему не жалко зерен, но допускать бесконтрольное расхищение хозяйских продуктов никак не следует. Придется наказывать, а попаданец этого не любил. И на Джису не свалишь решение, она все еще десятый сон видит. Фу, горькая, раскапризничалась рабыня, протягивая кружку благодетелю. Не хочу больше, ты чего, пей. Знаешь, какой он дорогой, не дороже денег, Ришар, подал голос землянин, вступая на кухню. Вылей, раз в нее не лезет, или сам допей, господин. Повар побледнел, а следом и его подружка. Я, свари мне через час нового, и пусть в кабинет принесут. Сам не забудь доложить домоправителю, что ты мною наказан. Думаю, десятка палок хватит. Объяснить, за что? Нет, влетела повару, а расплакалась девушка. Видимо, ей тоже достанется, но это уже не заботило. В холле столкнулся с Ридой, та чутьем что ли определила, куда проснувшийся, ни свет, ни заря, хозяин подевался. Ой, она чуть не налетела на господина. Не ой, а ай. Придержал ее за плечи землянин. Разворачивайся и беги в гардеробную. Принеси мне сюда одежду для тренировок. Обувь не забудь, торопыга, сказал ей вслед. И клинок учебный из кабинета возьми. Он там рядом со столом. Дождь ли, снег, град или мороз. А утренних занятий Немченко старался не избегать. Хотя, чем дальше, тем больше появлялось желание махнуть на это рукой. Достигнутый уровень мастерства во владении мечом казался уже избыточным даже без учета магических возможностей, и все же расслабляться попаданец себе не позволял. Когда переоделся, появился Жора. В школе тоже сегодня выходной, но, в отличие от госпожи, он и его сестра Ганя нежиться не стремились. Хорошие у землянина воспитанники, никак не нарадуются, что когда-то их пригрел. Уровень мастера меча Жори пока недостижим. Просто, в силу возраста, ему еще рано принимать алхимические препараты. Вот если бы можно было освоить искусство клинка одними лишь стараниями, он бесспорно бы его овладел на высший балл. Площадку для тренировки выбрал новую, чтобы не звенеть клинками под окнами спальни, где отдыхала спящая красавица, неразбуженная поцелуем прекрасного принца. Между конюшней и флигелем для дружинников и слуг места было вполне достаточно. «Сегодня ты нападаешь», — распорядился Андрей. «Что, ноги скользят, а кому легко? Учись в любую погоду сражаться. Защищайтесь, Ол», — предупредил Жора. Атаковал он быстро, впрочем, для попаданца все равно его движения казались слишком вялыми. Немченко легко уходил от всех ударов, сам не нападал и попутно думал о посторонних вещах. Вчера был насыщенный день, с утра проводили перенов. Тесть с тещей были в свое владение целым обозом. Накупили множество необходимого, чего их феодальное хозяйство не может производить само, а в Нагабине стоит много дороже. Следующий приезд Актанера и Ривера не ранее, чем через полгода, так что, брали вещи и продукты про запас. Затем в особняк Реев совершили очередной визит дядя Фани с сыном и невесткой. Эти тоже все собирались уезжать из столицы, да откладывали. И вот наконец объявили, что покидают Дали. Теперь надо их провожать. Желание отделаться от этого вежливого жеста у Андрея появилось, дела не ждали, но родственники есть родственники, тут не принято игнорировать взаимоотношения с ними. Зато получил хороший подарок от невестки. Адептка Хаоса 9 ранга Альмаул Кантер подарила Эламриям по амулету отражения, сделанные ею самой. Такие артефакты являлись редкостью и ценились очень высоко. Они не просто защищали от атакующих заклинаний, а направляли их на того, кто их использовал. Невеста кузена таким образом отплатила будущим родственникам за иллюзион с войной и миром Бондарчука. Тут, правда, всплыло неприятное для адепта тени обстоятельство. Оказывается, Хаос распознает атаку и в наложении проклятия, зеркаля его на проклинающего. Оставалось только порадоваться, что встретить такой амулет на какой-либо из своих жертв вряд ли придется. А Таня-то могла бы и предупредить, высказался он вчера перед сеансом принца и нищего подруги стихии. Та в ответ пожала плечами и заявила, что об этом не вспомнила. Грозная, ужасная стихия, а ведет себя порой как безответственная девчонка. Андрей все меньше понимал саму ее суть. Кто же она, в конце-то концов, разумное существо или материя, отражающая его подсознательные чаяния, как океан в том Солярисе Станислава Лема? Нет, господин, Жора уже выдохся. Его лицо и волосы были мокры не только от моросящего дождя, но и от пота. «Я никогда не смогу вас достать. Предлагаешь мне поддаваться?» Андрей выбил меч из ослабевшей руки паренька. «Поднимай и пошли мыться. На сегодня с тебя хватит. И готовься, скоро отправишься со мной в увлекательное путешествие». «Куда?» — мгновенно распрямился он, подняв оружие. «В Миллит. С начальником школы я договорюсь. Возьмешь задание с собой. Будет возможность, позанимаюсь с тобой. Ну, а нет, нагонишь потом сам. Ганя, если что, поможет». Состав своей диверсионной группы, точнее, ее форму Немченко решил изменить. Причина, конечно же, болтливость младшего принца. Если первоначально Андрей хотел отправиться в Равину в своем истинном облике и даже не закрывать ауру, мало ли, вдруг на него будет произведена неожиданная, мощная магическая атака, 30 гитов личной энергии окажутся не лишними, то теперь решил поступить несколько по-иному. В столице Миллита появится пожилой ростовщик, отошедший от дел, и его дети, Аля и Жора. Не сильно они друг на друга похожи, но что-то общее все-таки можно высмотреть. Воспитанник при таком известии пришел в восторг. Путешествовать он любил, а уж быть полезным своему Олу так вдвойне. После бани Андрей направился в кабинет, где ожидаемо застал на своем столе полный бардак. Секретарем так и не обзавелся, а слуги имели четкий приказ ни к каким бумагам в кабинете хозяина не притрагиваться под страхом мучительной смерти. Вот построит дворец, можно и целую канцелярию себе завести, как у того же Элла Рамсвина. Пришлось самому раскладывать все по порядку. Первая стопка – характеристики на людей, предлагаемых картам Олстирсом. Раз уж кадры решают все, то надо и к их подбору подходить тщательно. Разумеется, еще требуется знать своих подчиненных досконально. В первую очередь Немченко искал хороших администраторов, Агенты и спецназовцы потребуются чуть позже. Точнее, люди, пригодные для таких действий. Полностью готовых ему найти не удастся, разве что повезет сильно. Во вторую стопку пошли его схемы, планы и расчеты, касающиеся организации разведывательной службы. Туда же затесалось и описание с чертежом предлагаемой ему территории под загородное имение. Позавчера Джесси показывал, когда утихомиривал драгоценную супругу, возмутившуюся его очередным убытием в дальний путь. Вроде подействовало, а Лори иногда проявляла себя хомяком, запасливым. Известие о скором получении земли под столицей ее обрадовало, хотя на час-другой продолжать хмуриться ее хватило. «Господин, ваш кофе». Появилась Эмга. Она принесла не только фарфоровую чашку ароматного напитка, но и тарелку с мясными и сырными канапе с оливками. Повар пытался реабилитироваться и реализовал брошенную вскользь хозяином идею маленьких слоеных бутербродов. «Как хозяйка проснется, сообщи мне», – распорядился Андрей. Разложив бумаги, приведя рабочий стол в более-менее божеский вид, достал из выдвижных ящиков эфирники и прослушал пришедшие сообщения. Порадовался за то, что все в его хозяйстве работает как часы, и на некоторое время задумался насчет Сори и Чентера. Они бы ему в качестве помощников в его деятельности не помешали. Пусть не образованы, но читать, писать, считать умеют, а, главное, в их преданности ему сомнений нет. Своих людей, которым можно доверять и при этом относительно свободных от других дел, у Эллария очень немного, вернее, катастрофически мало. Эту сторону вопроса он изначально как-то упустил, полагаясь в основном на себя. Теперь придется по сути с нуля формировать свою команду. Надиктовал ответные послания и убрал эфирники обратно. Подошел к окну в надежде, что хоть немного распогодилось. Нет, дождь только усилился. Вот бы, пользуясь выходным, не ехать на проводы родственников, сидеть весь день дома возле камина в обнимку с любимой. Только помяни черта, и он тут как тут, с ласковой иронией подумал Немченко, услышав шлепки ног за дверью. У Эллерии была такая дурная привычка ходить босыми ногами по дубовому полу. С утра обычно долго в одном только ночном платье расхаживала. «И чего тебе не спится?» – спросила она, войдя в кабинет, и зевнула сладко как котенок. «Я вот подумала, может, ты без меня Олтураев проводишь?» Она подошла и обняла мужа со спины. «Джи, ладно, я пошутила». Адептка земли села на стол, спросила. «Портал когда делать будешь? Сегодня?» «Да, как от родственников вернемся, так и займусь». Алария была несказанно обрадована, когда узнала о сумрачных порталах и о возможности всех членов рода Рей, давших клятву верности на родовом камне, пользоваться ими даже без амулетов супруга. Дело оставалось за малым – построить их в столице и родовом замке, после чего Джиса сможет, затрачивая всего один гид на переход, появляться то тут, то там. Андрей планировал первый портал создать на месте их будущего дворца, где Эларей уже начала формирование фундамента, но она уговорила не откладывать и соорудить площадку теневых перемещений прямо здесь. Все равно особняк они продавать не планируют. Да и из Равина ее Ант вернется за один прием. Раз, и уже дома. Пошли, я уже есть хочу. Алла схватила из тарелки последние остававшиеся в ней канапе и отправила себе в рот. Только одеваться надо сразу на выезд, чтобы потом не менять платья. С этой мыслью Немченко был полностью согласен. Надоели ему постоянные перемены одеяния и вообще весь этот столичный шик. Он попытался разок явиться во дворец в свой кабинет по-скромному, но нахватался такого множества недоуменных взглядов, что решил больше не экспериментировать. Вот будет у него свой штаб, введет там дресс-код в виде неприметной удобной формы. Не забыть переговорить с Джессиной портнихой по этому поводу, та вроде тетка толковая, сделает как надо. С докладом королю относительно разворовывания казны в тайной службе пока общим решением клуба решили не торопиться, преподнесут вместе с расчетами на организацию и деятельность разведывательного управления. Андрей понимал, что наживет себе много недоброжелателей, но полагал такой ущерб приемлемым. Заодно побаиваться станут, когда узнают, кто вывел казнокрадов на чистую воду. Вряд ли перестанут воровать, масштаб лишь снизит, а проверку счетов всегда можно повторить. После завтрака Эллерии спустились во двор, где их дожидались карета и эскорт. Амулет Пани помог дойти до дверцы экипажа не намокнув, хотя лило в этот момент как из ведра. Дружинники таких кристаллов не имели, поэтому сидели на конях в плащах с глубокими капюшонами, похожие на земных инквизиторов. Это сравнение пришло в голову Джесси. Вчера ей с подругой Немченко показал фильм «Имя розы» без записи иллюзиона, Не все фильмы он хотел показывать посторонним людям. До особняка Тураев и Тита было 3 шага, так что, несмотря на появившуюся на улицах вязкую грязь, доехали быстро. «Хорошие люди уезжают, раз погода плачет», — сказал Андрей поочередно в холле, обнимая дядю и кузена. Родственники рассмеялись. «Нахватался там в Нагабине мудрости от иноземной матросни», — сказал адепт смерти, большой любитель шуток. «Надо будет запомнить. Но ты, племянник, сильно не веселись. В Равину в ближайшие месяцы лучше совсем не суйся. Великий маг, дядя, ты-то уж откуда про мои намерения знаешь?» — с досадой спросил землянин. «Разве в Дали есть кто-нибудь, кто про это еще не слышал?» — хохотнул Инвер. «Его невеста должна будет к ним присоединиться уже за воротами, где их дожидается сформированный караван. Тураи уезжают с еще большим количеством покупок, чем перины. Родственники для замка Шарик много всего приобрели. Если так, то, пожалуй, действительно, отложу», — соврал Немченко. «Когда не можешь скрыть от противника свои неизбежные действия, необходимо ввести его в заблуждение относительно всего остального, времени, состава применяемых сил и средств, направления главного удара и прочего. В какой-то военной передаче про это смотрел, когда на пульте от телевизора играл. Настало время использовать эту премудрость и начинать распускать слухи, что передумал в ближайшие дни и недели направляться в Миллит. Кстати, о том, кто разболтал принцу Севиду о его планах, выяснилось достаточно быстро. Сам виновник приходил к Анду в дворцовый кабинет каяться. «Ты прости меня», — говорил Олтувилар, адепт жизни, самый молодой из 10-ранговых коллег попаданца. «Я просто и представить не мог, что наш Севид такой болван», — говорил вроде искренне. Фальши в нем Немченко не определил, но это вовсе не означало, что ее не было. Исходя из принципа предполагать худшее, чтобы потом пакость не оказалась неожиданной, Андрей в поступке Кирта Олтурая и младшего принца Севида предполагал злой умысел. Понять бы еще, зачем им это нужно. Ну, с одним, молодым влюбленным, все было ясно, а вот какую цель преследует адепт жизни не мешало бы выяснить. Спросить у Элла Рамсвина, так с ним тоже полной уверенности в его искренности нет. Андрей вдруг понял, что рад своему скорому убытию из столицы в Миллит. Надоели ему непонятные игры, лукавство и подхалимство окружающих, особенно однокашников Джисы, принявшихся через нее просить Аларея помочь пристроить к крестишкуле, к местечку родного человечка, брата, сестру, маму, папу и прочих. Расстроен моими словами, заметивший задумчивость племянника Фанис прикоснулся ладонью к его предплечью. «Знаешь, раз Севид сам такой дурак, откажись от задания, тебе никто не посмеет возразить, я подумаю». «Ну, на дорожку», — улыбнулся благородный Ант. Понятия на пасашок в Гертале не было, а вот его суть имелась. Выпить покупку вина перед расставанием полагалось по обычаю. Расставшись с родственниками и пообещав иногда присматривать за их остающимися в городе слугами, Алырей вернулись домой. Откладывать создание портала Немченко не стал, тем более, что на такую работу потребуется 45 гитов магической энергии. Учитывая, что сохранение половины своего резерва в неприкосновении стало у Немченко правилом, нарушать которое он себе пообещал лишь в экстремальных ситуациях, за один день он не управится. «Я посмотрю, как ты его создавать будешь», — спросила Джиса, отправляясь с мужем в подвал. «Можно подумать, ты что-то увидишь». «Вполне и могу. Мы же храмовым камнем связаны, так что, не имея возможности повлиять на твои плетения, видеть некоторые из них у меня получается. Тем более, те, которыми потом могу пользоваться. Таня же сказала, что и мне будет позволено управлять порталами». «Забыл, глава 16. Сделать на подоконнике откосы было идеей землянина, до него до такой вроде бы простой вещи здесь никто не додумался, во всяком случае он ни разу этого не встречал. Дождь за окном к вечеру резко стих, но его редкие капли сильно увеличились в размере и были по скошенным медным листам словно по там-таму бум, бум, бум. Алырей сидели в обнимку на диване гостиной вдвоем, прогнав даже верную Эмгу, и говорили обо всем понемногу, о возможностях порталов, о делах в Рее, об учебе Джисы, о начавшемся строительстве своего дворца, о скорых необходимых закупках и о многом другом, обходя пока главную тему – поездку Андрея в Миллит. Обоим не хотелось портить себе настроение напоминанием о скорой разлуке. Первый этот взаимный заговор молчания вокруг будущего рейда нарушил Элла. «Может, и в самом деле перенесешь свой план на зиму?» – предложила она. «В Равине устанут постоянно быть начеку, и тут-то ты им устроишь внезапную атаку. А пока отправишься к нам в замок, сделаешь второй портал. Не то чтобы я пани, Срине или Конварусу не доверяю, нет, уверена, они не обманывают, к тому же, присматривают друг за другом, а Нарантино, нашего капитана, и вовсе можно положиться как на себя, но вдруг они что-то упускают, какие-то возможности, да и скучаю иногда, если честно, по нашему замку, неудивительно, там все, ну, почти все, сделано твоими руками, я хотел сказать, магией, так ты согласен, перенести, нет, Джи, наоборот. Попаданец поправил челку на лбу любимой женщины и чуть отстранился. Как раз, уверен, все в клубе подумают, что я именно так и поступлю. Их мнение расползется по дворцу и эфирниками уйдет в Равину. Если хочу, чтобы мое появление там оказалось неожиданным, надо отправляться немедленно. Немедленно, Джиса даже вздрогнула. Надеюсь, не прямо сейчас, нет, завтра. Все же решат, что мне необходимо подобрать отряд для рейда, ты эти слухи, ну... что я занимаюсь подбором и комплектованием, поддержишь. Письмо Олувиттелю отправлю с утра, чтобы не искал. Рамсвину сама скажешь. Подожди, Андрей, ты чего один решил все делать, это? Успокойся, команда у меня уже есть. Это наш Жора и так презираемая тобой Аля. Если ты думаешь, что она недостаточно мне верна, то ошибаешься. Я так не думаю. Просто всегда презирала воровок и ради твоей гадюки менять свое к ним отношение не собираюсь. Это ты у меня добренький. Почему про нашего повара мне ничего не сказал? Повара, не прикидывайся, что забыл. Толкнула Элла мужа локтем в бок. Дня еще не прошло. Да, повара, который твой кофе своей шлюшке спаивал. Андрей коротко рассмеялся и вновь прижал к себе любимую, обняв за плечи. Это такая мелочь. Он потерся носом об ее висок. Решил, что не стоит твоего внимания. В хозяйстве мелочей не бывает. Назидательно произнесла Джиса. Сколько раз тебе об этом говорила. В общем, я твое наказание этому дураку удвоила. В следующий раз руку ему по локоть отрублю. Кто нас кормить будет? На месяц. Ты же помнишь, что мой брат приедет. Восстановит, если потребуется. А вообще повар может и с одной поработать. Помощницы у него есть. А эту тварь Хлою завтра же велю продать на конюшню или свинарник. Пусть лопатой поработает, а не о господских продуктах думает. Ладно. Прости, ерунда всякая в голову лезет, лишь бы о расставании не думать. Андрей, ты меня любишь? Только честно ответь. Далеко не юный уже возраст подсказывал Немченко, что на такой, часто задаваемый Джисой вопрос надо отвечать не словами, а поступками. Что он и сделал, благо диван был широкий и мягкий. Не хочу тебя оставлять, искренне сказал Андрей, когда они оба уже утомились. Хоть с собой бери, но это означает подвергать тебя риску. Да и здесь вдали испохватится, учеба еще твоя, ревнуешь, по-своему истолковала его позыв Джиса, не нужно, нет для меня никого, кроме тебя, и лишь с тобой я хочу детей, помнишь о нашем позавчерашнем разговоре, так вот, я не шутила, я тоже, улыбнулся попаданец, натягивая штаны, решение любимой сразу же после завершения учебы в университете родить ребенка, а то и двух, оказалось для землянина неожиданным, но приятным. В прошлом мире он не оставил после себя никого, здесь его это не устраивало, хотя ответить, готов ли стать отцом, Немченко сам себе честно ответить еще не мог. Рассудил, что раз у других получается воспитывать сыновей и дочерей, то и он как-нибудь сможет, не хуже других. Хотел еще в кабинете поработать с документами, как по владению, так и по своему детищу в виде разведывательной организации, но жена не позволила, сказала, что дела Рея она сама все решит. А со служебными проблемами можно и после возвращения разобраться. Письма, одно для начальника тайной службы и два рекомендательных, написал рано утром, пока Джиса приводила себя в порядок. Оказывать протекцию незнакомым людям, известных ему лишь со слов жены или даже ее друзей и подруг, не очень хотелось. Но тут так совпало, что эти рекомендации, которые Джиса передаст одну послезавтра, а другую еще через 3 дня, помогут создать впечатление, что Олрей все еще где-то в городе, занят своими столичными делами. К тому же, и логику жены, что свои люди на разных чиновничьих должностях, пусть даже мелких, всегда могут пригодиться, он воспринял с согласием. Не угадаешь, какие могут сложиться обстоятельства, а от мелких винтиков часто критически зависит работа сложных, больших механизмов. Имея повсюду людей тебе обязанных, эти сановные механизмы можно заставить вращаться в нужную тебе сторону, да настраивать их, либо, при необходимости, сломать. А Ларри зашла в кабинет полностью готовая на выезд, карета уже ждала во дворе, землянин слышал разговор кучера с дворовым. «Пора завтракать», Немченко встал с письмами в руках, «Андрей, Джиса». Они поцеловались и пошли в столовую. Студентка, как обычно, опаздывала по утрам, поэтому торопилась проглотить бутерброд. К омлету даже не притронулась, как и к остальным блюдам на столе, хотя наказанный повар постарался на славу. Больше жорезга не достанется. Воспитаннику Андрей приказал наедаться получше. В дорогу это не помешает. Проводив жену до кареты, благородный Ант вернулся в гардеробную, где надел удобную походную одежду, использовал заклинание теневого обличия и посмотрел на себя в зеркало. Там отразился пожилой худощавый мужчина с желчным выражением лица. Этот образ Немченко скопировал с киренаитского банкира, у которого обналичивал вексель во время военного похода. Образ содрал, а вот имя придумал новое, какое в голову пришло. В поход решил отправиться пешком, поэтому вещей взял с собой немного, смену белья, средства гигиены, еще один комплект одежды и обуви, и на этом подвел черту. Что понадобится позже, купит. Для этого у него с собой вексель на предъявителя с 1000 оборов, и в многоразмерном кошельке еще 300 серебром. Давать взятки кому-нибудь в Миллите он не планирует, а на троих денег вполне достаточно. Жора сейчас собирает на кухне продукты, а вещи, согласно перечня от своего господина и наставника, он сложил еще накануне в магическую сумку. «Хозяин!» – просунула в дверь голову Рида. «Там почтенная Аля. Ой, вы кто?» «Да я это, я, Рида. Зови ее сюда». Голос заклинания не изменяло, а магическое превращение в другое обличие невозможным не считалось, так что рабыня хоть растерялась, но быстро пришла в себя и побежала выполнять указания. Гадюка появилась, как ей было предписано, в подпоясанном сером дорожном платье из плотной шерстяной ткани, такого же цвета берете, в кожаных полусапожках и с узелком в руке, будто отправлявшаяся на ночь глядя в лес красная шапочка к бабушке с пирожками. «Почтенный, доброе утро!» — вежливо поздоровалась она, сама скромность по виду. «А куда благородный Ант вышел?» «Это я и есть, Аля, не удивляйся», — ответил попаданец. Глаза воровки сверкнули, но выражение лица совсем не изменилось. «Сильна», — хмыкнул Немченко, — «характер твердый, только теперь я Бонд, Джеймс Бонд», — рефлекторно опять бросил взгляд в зеркало. «Понятно, ни на Тимоти Далтона, ни на Шона Коннери, ни на других актеров, игравших агента 007, он в таком облике совсем не походил, но главное ведь не обертка, а содержимое. Ты моя любящая дочь, запомни, я, соответственно, твой любимый папа. Сейчас придет твой брат Жора, вам менять имена не нужно, ты его не раз тут видела, поближе познакомитесь в пути. Вещи свои переложи вон в ту сумку, специально для тебя сделал, она магическая, считай моим подарком. После задания останется у тебя, а во, я слышала про такие». Она, не чинясь, подошла к столику, взяла сумку и с интересом стала разглядывать. Заметила вшитый внутри кристалл с заклинанием, кивнула своим мыслям. «А вы очень щедры, ага, только не вы, а ты, я твой отец, говорю же». «Поняла, да, папуля, ты у меня такой добрый, можно поцеловать, в щеку». Девушка, чуть переигрывая, изобразила дочерний поцелуй. Актерского образования ни Гадюка, ни Жора не имели, но и Станиславский с его неверю в Гертале отсутствовал. Андрей обоснованно полагал, что талантов изображать взрослых детей отставного менял и обоим хватит. «А где наша мамуля?» «С разрешения господина Анда Гадюка села на диван. Увы, Алечка умерла, из-за чего, собственно, я и решил бросить любимое дело, переселиться из Горна в Равину и жить спокойно, уделяя все внимание, которого так не хватало моей дорогой супруге, своим детям. Хочу нормально вас воспитать, тебя выдать замуж, а Жоре помочь получить хорошее образование. Мне разве не следует тоже думать о поступлении в Равенский университет? Зачем?» — пожал Немченко плечами. «Девушкам с этим и проще, и сложнее, дочка. Если встретишь и полюбишь достойного парня, то все у тебя будет хорошо, а свяжешься с каким-нибудь обормотом, так никакие университеты не помогут, учись там или не учись. А вот и наш младший член семьи. Жора, ты куда столько жратвы набрал? Думаешь, в Миллите голод? Ладно, пусть будет. Если что, выкинем». Чтобы не создавать диспропорции в багаже, решил перераспределить груз. Свою сумку он не тронул, а вот содержимое ноши своих детей велел вытряхнуть и поделить поровну. Правильно сделал, как выяснилось. Землянин проявил лишнюю стеснительность и, когда гадюка перекладывала свои вещи из узелка в многоразмерный рюкзак, заметив среди них ее розовое нижнее белье, целомудренно отвел взгляд, а там оказалось еще много интересного. Удавка, стилет, небольшая фомка, острый, будто маникюрный маленький ножичек для срезания или вспарывания кошелей и десяток глиняных закупоренных флаконов, явно с алхимическими составами, усыпляющими или вовсе ядовитыми. «Да что в этом такого?» – нахмурилась воровка, когда Олрей велел все оставить на месте. «Это всегда может пригодиться. Там, куда мы отправляемся, нет, не потребуется», – твердо заявил Немченко. «Не пристало, дочка, приличной девушке таскать с собой этот срам. Пусть здесь лежит, по возвращении заберешь. Нате, вот вам кулоны защиты, надевайте. Второй уровень. Госпожа Джиса Олрей лично о нас позаботилась. Суживал я ей однажды без залога. Не забыла, видать. Ну, готовы? Так, нет, присядем на дорожку». Втроем сели на диван. Аля с Жорой подумали, что их господин так входит в роль менялы. Может, у финансистов есть подобный обычай. Встаем, надеваем сумки. Ничего не забыли? Вроде нет. Руки давайте. Все, поехали.